«Сегодня. Как же ты сюда попала? Перешла по льду». «По льду?» — хором воскликнули все. «Да, по льду», — медленно повторила женщина. «Господь помог мне, потому что другого выхода у меня не было. За мной гнались». «Господи Боже! Миссис!» — воскликнул Каджо. «Ведь лед тронулся, вода так и бурлит». «Я знала это», — сверкнув глазами, исступленно заговорила женщина, и все-таки побежала. «Я ни на что не надеялась, не думала, что доберусь до берега, но мне было все равно — либо бежать, либо умереть. И Господь помог мне. Ах, если бы люди знали, как Он может помочь в беде!» «Ты невольница?» — спросил ее мистер Берт. «Да, сэр, мой хозяин в Кентукки. Он плохо обращался с тобой?» «Нет, сэр, он очень хороший человек». «Значит, во всем виновата хозяйка?» «Нет, нет, сэр, кроме добра я от нее ничего не видела». «Так что же заставило тебя убежать из такого дома и подвергнуть свою жизнь опасности?» Женщина пристально посмотрела на миссис Берт, и от ее острого взгляда не ускользнуло, что та в глубоком трауре. «Сударыня, скажите, — начала она вдруг, — вы понимаете, что значит потерять ребенка?» Такого вопроса никто не ждал, и он задел незажившую рану, ибо всего лишь месяц назад супруги Берт похоронили крошку сына. Мистер Берт круто повернулся и отошел к окну. Миссис Берт залилась слезами, но потом, совладав с собою, сказала: «Почему ты об этом спрашиваешь?» «Да, у нас умер мальчик». «Тогда вы меня поймете. Я потеряла двоих, одного за другим. Их могилы остались там, в Кентукки, и это мой единственный сын. Я не отпускаю его от себя ни на шаг. Он моя гордость, моя утеха. И его захотели отнять у меня, продать на юг. Вы только подумайте, сударыня, продать ребенка, который никогда не отлучался от матери. Разве с этим можно примириться? Разве можно пережить такое горе?» Я убежала ночью, как только узнала, что все бумаги уже подписаны и мой сын продан. За мной снарядили погоню. Они были совсем близко. Тот, кто купил Гарри, и двое работников моего хозяина. Я прыгнула с берега на лед, и как мне удалось перебежать на эту сторону, не знаю. Помню только, какой-то человек протянул мне руку, помог взобраться на берег. Рассказывая все это, женщина не плакала. Слезы у нее давно иссякли. Зато те, кто слушал этот рассказ, откликались на него всем сердцем, каждый по-своему. Оба мальчика сначала принялись шарить по карманам в поисках носовых платков, которых, как всем известно, никогда там не оказывается. Потом, уткнувшись матери в колени, и разревелись, утирая глаза и нос ее платьем. Миссис Берт закрыла лицо платком, тетушка Дина, не вытирая слез, катившихся по ее черным щекам, громко, точно на молитвенном собрании, причитала: «Господи, смилуйся над нами!» А старик Каджо усиленно прижимал обшлага к глазам, строил невероятные гримасы и время от времени жаром подхватывал причитания тетушки Дины. Наш сенатор, будучи человеком государственным, не мог плакать открыто, подобно простым смертным, и поэтому ему пришлось повернуться ко всем спиной, устремить свой взгляд в окно, откашливаться, протирать очки и громко сморкаться, что показалось бы весьма подозрительным внимательному наблюдателю, если бы таковой оказался в комнате. «Как же ты говорила, что у тебя добрый хозяин!» — вдруг воскликнул он, проглотив слезы, подступившие к горлу. «И всегда буду так говорить. Оба они добрые, но посудите сами. У хозяина были большие долги, и он каким-то образом оказался во власти одного человека и должен был во всем ему подчиниться. Я слышала, как они говорили об этом с хозяином, но хозяин сказал ей, что бумаги уже подписаны, и теперь ничего нельзя поделать. И тогда я взяла сына и ушла из дома. Я все равно не смогу жить без него. Это мое единственное сокровище». «А разве у тебя нет мужа?» Есть, но у него другой хозяин, злой, жестокий.